«Слушай», — я тяжело вздохнул, — «нет ничего лучше горькой правды. После боя с Набериусом я усвоил откушенные части от него, это помогло мне немного восстановиться и вернуть часть своей памяти. Это же отлично!» Девушка счастливо улыбнулась, вновь поднимаясь на ноги и взмахивая руками. «Думаю, это даже можно отпраздновать. Мы прошли через такие битвы. Мы снова вместе, плечом к плечу сражаемся против глобальной угрозы. Ты одолел Бога и раскрыл новые силы в себе, Джин. Не совсем отлично, это проблема. Мне было физически больно смотреть в ее радостно блестящие глаза, светящееся счастьем симпатичное лицо и понимать, что радуются за меня, но видит совсем другую личность. Но сейчас я видел молчаливое недоумение и не хотел продолжать. В общем, меня действительно зовут Ермунгант, а не Джин. Как так?» Она слегка склонила голову на бок, выражая этим еще множество вопросов. «Может, тебя так звали в каком-то из периодов, как позывной?» «Нет», — я помотал головой, — «но твоя внешность, она обвела меня рукой, начиная хмуриться и что-то подозревать. Досталась от отца», — киваю, смотря в шокированные глаза. «Стоп, что?» Жанна сделала шаг назад, не замечая слегка сдвинутого дивана. «Погоди, это не может быть правдой. Когда ты...» Она сбилась. «Ладно, когда Джин успел обзавестись семьей?» Тут что-то не сходится, и нервно посмеялась. «Если это шутка, то очень плохая, Джин. Я не шучу», — примирительно поднимаю руки, делая шаг навстречу. И девушка делает шаг в сторону, не давая приблизиться, а ее подозрительный взгляд мне он не нравится. В это трудно поверить, но позволь рассказать то, что удалось вспомнить. Жанна меня перебила. «Если ты действительно не он...» — она подняла ладонь, заставляя остановить мою попытку перебить в ответ. Святая смотрела на меня серьезно, показывая выдержку и давая понять: «Истерики не будет, но ты похож на него». Я не удерживаюсь и усмехаюсь. «Нет, не только внешность. Ты мне трудно осознать. Времени с моей казни прошло мало, у Джина не было детей или семьи, да даже отношений он ни с кем не начинал строить. Мы все время были вместе. Это я и хотел объяснить. Видишь ли, на самом деле времени прошло больше, чем ты думаешь. Намного больше. Сейчас идет 2016 год, в то время как ты умерла 30 мая 1431 года. Грубо говоря, между твоей встречей с Джином и встречей со мной, его сыном, в реальной истории, а не сингулярности, прошло более 500 лет. 585, если быть точным. Ты можешь логично возразить, что за это время должно было смениться не одно поколение, и для обычного человека это было бы именно так. Проблема только в том, что моя мать и, с очень большой вероятностью, отец не были простыми людьми. Если говорить на чистоту, то они не были людьми в полном смысле этого слова. Мой отец явно не был простым магом, а мать – хищный змееподобный монстр, только прикидывающийся человеком. Такие точно не могут умереть от старости, сколько бы лет, столетий или даже тысячелетий не прошло бы. Так что и встретиться мы не могли в принципе, если бы не сингулярности, выкрутившие само течение времени в такие кренделя, что дурно станет. «Ты и я...» — она нахмурилась до видимых морщин и отвернулась. «Мне надо подумать, Жанна, мне надо подумать», — и отмахнулась, показывая мне рукой на дверь. «Я ничего сейчас не могу сказать, дай мне подумать». «Хорошо», — я поднял руки перед собой, стараясь ее успокоить. «Я пока займусь делами, и если что, я постараюсь вернуть тебя назад, к семье. Думаю, директор пойдет мне навстречу после всего, и в следующую сингулярность мы можем отправиться сами. Думаю, удастся справиться и так, учитывая, что в этот раз получилось. Да, как-то жалко вышло, но не тащить же ее против воли». «Угу», — она повернулась ко мне спиной, опуская руку и сжимая кулаки. Закрыв за собой дверь, издаю долгий вздох, пытаясь унять свою нервозность. После признания мне тоже нужно было обо всем подумать и найти доводы в случае, если она захочет покинуть нашу группу. Несмотря на то, что мы взаимодействовали так мало, я умудрился проникнуться к ней сочувствием и хотел бы видеть в своей команде. А значит, мне нужно понять, что говорить в случае отказа. Услышав позади лязг металла и треск, решаю заняться своим делом, потому что лезть под горячую руку разочарованной женщины что-то подсказывало мне о том, какая же это плохая идея. Память подкидывала рваные образы того, насколько они бывают страшны в гневе. В комнате призыва, несмотря на прошедшее время, ничего не изменилось. Все то же высокотехнологичное помещение с магическим кругом в центре создавали странную, несколько выделяющуюся на общем фоне картину. Впрочем, а во многих ли местах в Халдее я побывал, чтобы говорить за всю организацию, ХМ, моя комната, столовая, зал для брифинга, пара полигонов, да один тренировочный зал с големами, вот собственно и все. Прямо скажем, немного. Тем более, насколько я мог понять, технологические и магические изыскания для этой организации абсолютно нормальны и подогнаны под сугубо практичную пользу. Тот же ритуал призыва Романи упростил настолько, насколько то вообще возможно без потери функциональности, так чтобы слугу мог попытаться призвать даже полный бездарь, а маги, узнавший только вчера или почти полностью лишенный памяти индивид, что в принципе можно приравнять к первому варианту. Правда, сам я с того времени сильно изменился, хоть магический круг в центре все так же почти не понимаю, но по идее, это не должно сильно помешать. Мысли на отвлеченную тему не мешали подавать энергию в круг, пока ослепительное сияние не пропало, но уже за секунду до этого я ощутил знакомый запах. Запах крови, женщины и змеи переплетались в странном, можно даже сказать уникальном сочетании, порождая незабываемую палитру. Так и есть, райдер в искаженной войне Фуюки прибыла на мой зов. Черная одежда нисколько не скрывала, а скорее даже подчеркивала привлекательную длинноногую фигуру девушки, фиолетовые волосы не спадали почти до самого пола, а плотная кожаная повязка закрывала большую часть лица вместе с глазами, но насколько я мог убедиться в этом на личном опыте, подобное нисколько не мешало ее координации и ориентированию. «Давно не виделись, райдер», — кивнул я девушке, когда она безошибочно повернулась ко мне. «Несмотря на то, что наше первое знакомство вышло не самым приятным, я рассчитываю на тебя. Я тебя не подведу, мастер», — кивнула девушка в мою сторону. «Благодарю, что разорвал тот порочный контроль, хоть и украв при этом мое сердце, мастер», — несколько иронично добавила она, намекая на то, как закончился наш прошлый поединок. «Это едва не стало взаимным», — усмехаюсь в ответ. «Змея не оскорбила, а скорее констатировала факт ассасин», кивнув чему-то своему, после чего уже привычно осушив пиалу саки продолжила. «Ну да, ее нюх не хуже моего, а ты времени зря не теряешь, Йори, и как я посмотрю, решил подгрести под себя всех сородичей. Одобряю. Мы, демоны, должны держаться вместе, чтобы всяким надоедливым героям было сложнее подготовиться». На этих словах я явственно почувствовал внимание со стороны новой слуги. «Кстати, райдер, не знаю, что вас связывает с мастером, но я буду первая», и неэтично ткнула в сторону той пальцем. Молчаливая райдер лишь пожала плечами и отвернулась, не выдав ни капли эмоций на лице. «Что-то у тебя, Ри, все слуги экстравагантные», — Романи взглянул на происходящее через левое плечо и фыркнул. «Впрочем, не сказал бы, что мне это не нравится. Вкус у тебя точно есть», и показал мне большой палец с дурацкой улыбкой на лице. Я не удержался от того, чтобы закатить глаза на поведение доктора. «Разишь врагов не только силой слуг, но и красотой. Ага, осталось лишь не умереть самим в процессе», — я хмыкнул ему в ответ, припоминая последнюю схватку с Набериусом. «Кстати, почему они вообще не возьмут Граали в свои руки? Тогда бы их ничего не остановило. С такими возможностями и силой, плюс Грааль, они же станут просто непобедимы и просто сотрут ВС человечества с лица Земли своими руками за пару месяцев, просто перебив все население. Технически, если судить по двум сингулярностям, то они и так в их руках». Романи поправил свой халат и выпрямился, став серьезнее, словно начал читать лекцию. Обе мои слуги заинтересованно на него посмотрели, прислушиваясь к нашему разговору. «Ты понял, что я имею в виду?» — отметаю его поправку. «Что в Фуюке, что во Франции, они действовали через посредников. Да, сильных и умелых, но лишь для человека, при том, что сами на порядке превосходят слуг. Зачем им передавать такое могущественное оружие в чужие руки? Еще и терпеть до последнего, пока те так неэффективно им распоряжаются?» Я постарался подобрать наиболее подходящее слово. «Если припомнить то, что творил тот же Жиль, то он просто выкинул на ветер несколько месяцев, идя на поводу своих желаний и чувств. Неужели это устраивало демона в нем? И ведь вылез только когда его марионетка едва не сдохла. Что мешало ранее занять его место и все делать самому? Лев опять же, столь эффективно устроить диверсию в Халде и не воспользоваться случаем избавиться от нас в Фуюке? Неужели дело только в гордыне и желании растянуть нашу смерть? Что-то я начал сомневаться. Я, конечно, могу ошибаться», — неуверенно протянул Романи, задумавшись над чем-то, «но возможно, Все дело в страже противодействия. Что за страж? Я заинтересовался этим. Тот, с кем лучше не встречаться, Романин нахмурился, после чего снова придурковато улыбнулся. Ты этого, возможно, пока не помнишь, но в нашем мире есть две почти безграничные силы, Гая и Алая. Фактически, они и есть само мироздание. Первая олицетворяет собой нашу планету, вторая – всех ее разумных обитателей, по большей части людей. И если кто-то начинает нарушать законы мира, ломая те об колено и стараясь уничтожить одно из этих двух составляющих, то они посылают за ним стража противодействия, очень могущественную сущность, наделенную силами, равными угрозе, а то и превышающую ее во много раз. Даже околобожественные сущности из мифологии не устоят перед таким. И чего же они ждут сейчас, эти могущественные сущности? Человечество как бы уже уничтожено. Указываю в сторону стены, ведущей за пределы комплекса. В том-то и дело, что по сути, как мы видим по примерам сингулярности, человечество уничтожило себя само. Причем сделало это не резко и вдруг, а постепенно, в течение многих эпох, раз за разом меняя ход истории. И демоны выходят как бы и ни при чем. Они лишь подталкивают людей в нужном направлении, сбивая с правильного пути, как и положено демонам. Но стоит им проявиться в полной силе и завладеть Граалем, как это превысит допустимую планку вмешательства, закончил за него я, припоминая уровень силы того же Набериуса даже без Грааля. Если это не исключение, а правило среди них, то и лев должен быть не слабее. Верно, это должно мгновенно спровоцировать Гаю и Алаю и прислать за нарушителями стража. И тогда они не закончат, пока не зачистят все их следы, включая и все нарушения в сингулярностях. Покивал на мое предположение Романи. Именно такого и могут опасаться эти демонические боги. Иного логичного варианта я просто не вижу. Понял, учтем, задумчиво протянул я, про себя просчитывая иные варианты борьбы с этими демонами, кроме того, чтобы попытаться забить их своими силами. Хотя все же оставлю это как запасной вариант на крайний случай. Моя гордость сына бездны и желание обрести силу толкают на то, чтобы самостоятельно победить врага такого уровня. Ведь это возможно. И если только малая частичка одного демона дала мне такой рост, то что выйдет, если смогу поглотить его полностью? А если сделаю это со всеми? Ах, аж слюнки потекли. Так, надо бы заморить червячка в столовой, а то еще этот голод меня отвлекать будет все время. На следующий день. Тренировочный зал Халдей. Шутинг даджи. Мастер. Промурлыкал ассасин, обнажая свой двуручный меч и в очередной раз доказывая, что закон класса для нее не писан. Ваша верная слуга готова ко всему, что вы для нее приготовили. Не стесняйтесь и используйте любые, самые грязные трюки и уловки. Как пожелаешь, улыбнулся Йори, ощущая, как волосы начали вставать дыбом. Перед глазами вновь пронеслись картины прошлого столкновения, воспроизводя в разуме былые ощущения от постоянного метаморфизма, а энергия заструилась с новой силой. Весь полигон заволокли клубы ядовитого тумана, в которых сразу же растворилась ассасин. Мгновение спустя место, где она только что стояла, обвил десяток лент змей, в которые превратились волосы мастера, но сам он так и остался стоять на месте, будто провоцируя на атаку. Устремившиеся вперед кислотные шары испарились от столкновения с огненными, высвобождая особую галлюциногенную смесь, что вскоре должна была подействовать на мастера. Никто в ее время не мог сказать, что Шутин не училась на своих ошибках и столкнувшись с тем, кого не мог убить даже ее яд, бестия придумала иной способ воздействия, одновременно через иллюзии и нервную систему. И пускай в первом она никак не могла сравниться с этой проклятой лисицей, но вот во втором мало кто мог устоять перед ее трюками. Так что постоянно перемещаясь с места на место и выпуская шары один за другим, уходя от бесконечно преследующих ее змей, ассасин выжидала. Вскоре глаза мастера заволокла пелена, а змеи словно живые начали бросаться друг на друга, бесшумно перемещаясь, иногда буквально растворяясь в особо плотных скоплениях тумана. Бестия переместилась, уже собираясь пронзить сердце ее дорогого отца, когда инстинкты взвыли об опасности, а из его спины, пробивая звуковой барьер, вырвались десятки свежих, еще не подвергнутых токсину змей. Отскочив назад, Шутин беззвучно хмыкнула, увидев затягивающуюся ранку на руке. Одна из змей все же успела до нее добраться, несмотря ни на какое оружие и скорость. Тем временем мастер припал на все четыре конечности и, закрыв глаза, мгновенно переместился прямо в ее сторону. Десятки змей, удлинившись, снова ударили со всех сторон, заставляя ассасин показывать все мастерство владения оружием, уходя, блокируя или срубая бесконечный шквал атак. Только сейчас она начала осознавать, что же сделал ее мастер, отчего на лице начала появляться гордая и радостная улыбка. Попав под действие токсина, он даже не пытался найти верткую цель в бесконечных маревах тумана, а наоборот, вырастив множество змей, удлинил и усложнил свою нервную систему в разы, тем самым уменьшая общее воздействие на себя. Однако не стоило забывать, что его противница обладает многосотлетним опытом боев, и пусть новый трюк вызвал ее удивление, принеся определенные плоды, но Шутин быстро адаптировалась, начав все увереннее и увереннее блокировать или и вовсе убивать невероятно вертких и подвижных змей. В какой-то момент, заметив начало движения, ассасин резко подпрыгнула, пропуская под собой удлинившуюся ногу противника, ударившую под невероятным углом. Невероятным для человека, но не для нее и уж тем более не для ее отца. В тот же момент, как она оказалась в воздухе, в ее сторону устремились 10 пальцев шипов, а сам Йори, оттолкнувшись оставшейся ногой, полетел следом. Раскрутив свой клинок словно пропеллер, бестия нашинковала едва не пронзившие ее насквозь отростки, после чего плюнула кислотой прямо в лицо соперника. Однако в последний момент он, оттолкнувшись от воздуха, оказался прямо над ней. В тот же момент десятки уже в который раз регенерировавших змей ударили со всех сторон, а руки словно стальные канаты удлинились, обвиваясь вокруг нее, притягивая к основному телу. «Я победил», — неестественно широко улыбнулся Йори, сплевывая сгусток гниющего прямо в теле легкого. Яд, даже несмотря на чудовищную регенерацию, все же начал действовать, так что ей для победы надо было лишь немного потянуть время. «Но зачем?» «Да ах, господин», — горячо прошептала они, ощущая, как по ее почти обнаженному телу ползали десятки отростков. В таком состоянии Шутин не надо было даже тянуть руку для того, чтобы вытянуть весь его скелет наружу своим фантазмом, или активировать свой второй фантазм и нырнуть вместе с обвивающим ее телом в кислоту, или опытная демоница могла придумать еще около десятка способов гарантированного убийства своего визави, или по крайней мере перехода в его истинную форму. Но раз уж мастеру так захотелось пообжиматься со своей верной слугой под видом тренировки, то кто она такая, чтобы мешать в этом начинании? Тем более она заранее отключила на этом полигоне все камеры, так что им никто не помешает, кроме излишне ответственной Кирии Лайт, если ей что-то потребуется, но даже так пара часов у них точно есть. «Кстати, господин, почему вы не использовали свою истинную форму? Не хотел навредить тебе выше определенного порога», — честно признался мастер. И хоть для слуги это звучало бы глупо, ведь их тела не настоящие, даже их души — это обрывки душ настоящих героев, а потому почти любые повреждения регенерируют сами собой при достаточной подпитке, но Шутин все равно ощутила теплоту на душе. Да и перед тем, как осваивать истинную форму, неплохо было бы привыкнуть к простым изменениям тела, а вот это уже звучало логично. Человеческий разум просто не приспособлен для управления более чем 4 конечностями одновременно, а что делать, когда их даже не 4 десятка, а несколько сотен? Либо разум подавит инстинкты и все лишнее будет висеть мертвым грузом, либо уже инстинкты возьмут верх, что прямо противоречит смыслу тренировки. «Ах, тогда воспользуйтесь моим телом столько раз, сколько пожелаете, господин», — томно прошептала бестия, ощущая, как змеи и стальные канаты начали постепенно распутываться. Первый раунд прошел за мастером, но она не собиралась так просто сдаваться. Некоторое время спустя. Халдея. Зал для брифинга. Итак, сверкая в эмофоне почти что детской радостью, от которой на лице нет-нет, да появится легкая, быстро подавляемая улыбка, расхаживала по помещению Ольга, совершая почти незаметные, мелкие движения. То шаг будет чуть быстрее или длиннее обычного, то рука якобы невзначай поправит и так идеально сидящую юбку или блузку, то пальцами пробежится по столешнице, или моргнуты несколько раз, в общем-то, на что сторонний наблюдатель или не знающий и не осознающий ее положение человек едва ли обратил бы внимание. Если же складывать это вместе, то получалась весьма однозначная картина. Директор радовалась тем, казалось бы, обыденным мелочам, на которые здоровый человек никогда бы не обратил внимания. Свободное перемещение на своих двоих, ощущение стола под пальцами рук, лучи света в глаза и многое другое, то, что для всех нас обыденность, на которую никто не реагирует, внезапно снова обрело вес после освобождения из броши, что хоть и была для нее тюрьмой, но также было и спасением жизни, и Ольга закономерно наслаждалась своей второй жизнью. И тем не менее, даже в таком состоянии, она не забывала о своих обязанностях директора организации по сохранению человеческого порядка, Финис Халдея, и можно сказать даже долго, как дочери предыдущего директора. Более того, внешне она всеми силами поддерживала образ строгого и невозмутимого лидера, будто смерть или тяжелое ранение, как было донесено до персонала, для нее были если не обыденностью, то где-то близко. Все, чтобы поддерживать порядок и спокойствие, ведь паникер на месте лидера может быть даже опаснее полной бездарности вместо мастера. Следующий по насыщенности энергии и, вероятно, уровню опасности вас ожидает вторая сингулярность, эпоха Римской империи, Британские острова, продолжила директор, будто ничего не произошло и это не она прошла мимо стола уже третий раз. Предполагаемое время прибытия, первый век нашей эры, времена правления тирана Нерона Клавдия, но до его самоубийства, времена, когда власть Римской империи все еще была сильна, а государство не разрывает гражданская война и множество лженеронов. Именно этот отрезок прошлого вас ожидает. К сожалению, как и было в прошлой сингулярности с вивернами, нежитью и демонами, мы не можем точно предсказать, какого рода изменения будут и что вас там встретит, потому могу только пожелать вам удачи. Будьте сильными и возвращайтесь назад живыми. Под конец этой маленькой речи отпустила контроль Ольга, открыто нам улыбнувшись. Примечание к части. https://funart.pro/2022.08.1.660.045.943.5funart.pro/p Магический круг арт красиво 5 JPG, созданный героем магический круг. Это слова Романи, а он хоть и в прошлом Соломон, но старательно шифруется. Плюс это было максимально поверхностное объяснение, чтобы Йори пока не забивал себе мозги проблемами вселенского масштаба. Римская империя. Часть 1. Новая вспышка света привела нас в совсем другую эпоху. И пусть с первого взгляда это было почти незаметно, все те же холмы и зеленая трава, а также кольцо света в небе, четко напоминающее, что что-то здесь нечисто, но вот магический фон все же был повышен, по сравнению с все той же Францией. Более того, его хоть и не хватило бы для полноценного поддержания слуги на хоть сколько-то долгое время, но вот выиграть еще немного времени, даже израненному духу, это помогло бы. И с одной стороны это было плохо, ведь те же берсеркеры и так должны быть живучими да нельзя, а с другой, не сильно это что-то для нас и меняло. Обведя взглядом свою команду, я прерывисто вздохнул. Маш, Шутин, Жанна и недавно присоединившийся Райдер. Бесспорно, боевой потенциал определенно подскочил, особенно на фоне первого дня во Франции, но я печенкой чуял, что против бога этого все же мало, да и сенсоров в нашем отряде было ровно ноль, отчего не найти врага, не почувствовать его приближение заранее мы тоже не могли. Маэстер протянула насквозь печальным, я бы даже сказал убитым голосом ассасин, первая сориентировавшаяся после прибытия и уже развалившаяся посреди травки со своей бессменной тыквой-горлянкой. Нам опять вкалывать, пожалейте Христа ради. Неправильно перекрестилась демоница, продолжая заливать в себя смертельный яд, вызвав снова дернувшееся веко отрекшейся от бога героини Франции. Думаю, тому понравилась бы порция губительного саке, ну а если нет, мы с радостью нальем ему еще немного. Тем более, если это будет кто-то вроде того же Набериуса. Мы только прибыли, ассасин-сан, пожалуйста, возьмите себя в руки, осуждающе покачала головой моя бравая, но иногда весьма робкая защитница. Эх, не умеешь ты отдыхать, Маш, не умеешь, отчего даже Йори приходится чуть ли не в принудительном порядке отводить тебя в кроватку и читать сказки, покачала головой Шутин, показывая удивительную осведомленность о делах в базе, заодно вызвав прилив смущения у Маш. Или это ты специально, чтобы побыть с мастером больше времени наедине, но тогда почему еще не сделала первый шаг? Мастер парень видный, смотри, а то как бы не увели. А ассасин-сан, че что вы такое говорите? Совсем потеряла боевой настрой Кириэлайт, всего за пару слов превратившись в паникующую девушку перед встречей с кумиром. Правду говорю, фыркнула моя первая настоящая слуга, после чего перевела свой взгляд на новенькую. Та же Райдер наверняка подумывает, как бы увести мастера в личное пользование, да и наша новая спутница явно к нему неровно дышит. «Ври, да не завирайся, демон», — фыркнула Жанна, нарочно сложив руки под грудью, чтобы позлить бестию тем, что та явно уступает в этом, на что получила лишь насмешливо заинтересованный взгляд. «Меня в свои любовные разборки не вмешивайте», — ровным голосом ответила Райдер, заставив Маш почти незаметно, но облегченно выдохнуть. Ну или это ей так казалось, что незаметно, ибо судя по слегка расширившейся улыбке ассасин, она вс прекрасно поняла. «Ох, Райдер, Райдер», — покровительственно покачала головой Шутин. «Это ты сейчас так говоришь», — не стала заканчивать Шутин, тем не менее оставив весьма жирный намек на продолжение, отчего бровь недавно вызванной слуги и Жанны дернулась. «Фау-фью-фью». Наблюдавший за этим доселе молчавший пушистый диверсант рассмеялся, привлекая к себе внимание. «Хаэм, и как я его раньше не заметил, и ведь пока не подал голос, даже запаха не чувствовалось. Фау, ты опять с нами увязался», — подняла на руки зверь Камаш. «Это же может быть опасно», — покачала головой Кириэлайт. «Фью», — насмешливо фыркнул зверь, явно не считая хоть кого-то здесь опасным для своей пушистой задницы. «Фау, фью, фью», — после чего вывернулся из рук хозяйки и запрыгнул ей на плечо, поудобнее там устраиваясь с таким видом, будто решайте свои мелкие проблемы сами, а я спать. «Ладно, в одном эта белка все же права», — вздыхаю, на что означенная животинка возмущенно фыркнула и повернулась к нам хвостом. «Обиделась. Мы немного увлеклись с разговорами. Надо бы определиться, куда нас занесло и куда собственно двигать». Прикрыв на десяток секунд глаза, изменяю их, чтобы они дальше и лучше видели, после чего, напрягши мышцы, совершаю сильный прыжок вверх. Пускай до настоящего арчера в плане зоркости мне было как до луны, но даже так заметить странные скопления людей в паре десятков километров к северу от нас было несложно, как и догорающие руины какого-то города вдалеке. Однако упасть обратно на грешную землю мне было не суждено. «Не будьте столь безрассудны, мастер», — неодобрительно покачала головой поймавшая меня Райдер. В этом жесте не было и тени эротизма или заботы. Меня просто перехватили словно мешок с картошкой, а после уронили, но уже с приемлемой высоты. Хотя должен признаться, что даже так этот дух двигалось слишком плавно и притягательно для взгляда. Природная гибкость или животный магнетизм, для того чтобы безумствовать или рисковать собой есть слуги. «Видишь, Маш, Райдер уже тянет к нему свои лапки, так что поспеши», — назидательно подняла острый пальчик вверх Шутин, на лице которой играла самая что ни на есть самодовольная ухмылка. «Я узнал, где местные, так что поспешим», — предпочел проигнорировать я поведение Ани или фырканье Жанны, после чего благодарно кивнул Райдер. Со своей стороны она была полностью права, а в прошлой сингулярности ее по понятным причинам не было, а потому и лично убедиться в живучести мастера она не могла. При нашей же первой встрече я показал гораздо меньший потенциал. Уже через пяток минут бега легкой трусцой стало понятно, что никуда местные разбегаться не собирались. Более того, они вели полноценное сражение, о чем свидетельствовал сильный запах крови, ощутимый минимум в паре километров от места действия. Небольшой, но явно хорошо оснащенный профессиональный отряд в броне римских легионеров отражал атаки куда более многочисленного, но хуже организованного и вооруженного кто чем отряда. Впрочем, больше всего внимания привлекало сражение явно слуг, о чем намекала их довольно внушительная скорость и то, что даже промахиваясь ударными волнами, они умудрялись убивать минимум по десятку солдат сразу. И даже с первого взгляда было понятно, что девушка в красном платье проигрывала. В ее теле уже торчали десяток стрел, на лице и руках кровавые разводы, а судя по тому, что запасы маны все сильнее и сильнее проседали, она еще и лишилась мастера, в то время как на нее наседали трехметровый перекачанный негр с топорами и две девушки-кошки, одна с лапками, а вторая подозрительно знакомая и с луком. Эти движения, уклонение от случайных атак и выстрелы в уязвимые места я узнаю сразу. Аталанта. Первым порывом было прийти на помощь уже знакомой охотнице, плюс я чувствовал некоторую вину от того, что она доверилась мне, а в итоге погибла. Но если думать логически, то столкновение стольких слуг на одной стороне говорит либо о том, что все остальные мастера в кои-то веки решили объединиться против одного, либо о том, что тут был задействован внешний фактор, например, Грааль. И учитывая то, как магусов описывали Ольга Мария, Маш и прочие мои знакомые, плюс память прошлой сингулярности, это явно не компанейские ребята. А Грааль – это как раз та штука, что и ломает исторические эпохи людской истории об колено, будучи задействованными демонами. А эти демоны точно нам не могут быть друзьями, в отличие от моих ручных призванных монстриков. Я пока не могу точно понять, кто с кем сражается. Но вот эти солдаты похожи на римских легионеров. На мой вопросительный взгляд указала пальчиком Маш в сторону людей, которых прикрывала раненая слуга. Кому помогать, вопрос отпал сам собой. «Прости меня, Аталанта», — вздохнул я на секунду, прикрыв глаза, после чего, собравшись, продолжаю. «Райдер, Шутин, Жанна, помогите девушке в красном», — кивком головы указал я на сражающихся, на что первая, кивнув, на полной скорости стартовала с холма. За ней неспешно, по своим меркам, поскакала скрывающая присутствие рогатая выпивоха и поспешила ведьма, в то время как я, подскочив, начинаю колдовать. Первое заклинание, и выросшая из земли стена корней приняла на себя летящий в девушку десяток стрел Аталанты, заставив и саму лучницу отскочить назад. Надолго подобное ее не задержит, но позволит выиграть немного времени. Потоки огня и молнии немного опалили негра, заставив отвлечься от добивания Сибир, чем немедленно воспользовалась Райдер, буквально спикировав на него, отправив ударом стройных ножек на пару десятков метров в сторону. А в уже встающего варвара прилетел болид Жанны, заставив окончательно забыть о недавней противнице. В это же время Шутин, как и подобает нормальному ассасину, атаковала со спины девушку с лапками, заставив ту возмущенно мявкнуть. Отскочив назад, Сильбер в красном совершила стремительный рывок в сторону отвлекшейся зверодевушки, пронзая той грудь, после чего, резко дернув клинок назад, совершила 4 последовательных удара зазвеневшим от напряжения мечом, буквально разрубая вражеского слугу. Назад, появившись на верхушке корней и посмотрев себе за спину, крикнула Аталанта: «Они опасны, и с ними сильный мастер. Отходите, я прикрою». При этом смотрела она в мою сторону с явным узнаванием. Эх, такая сильная и интересная душа, жаль, что мы снова по разные стороны баррикад. Хотя, возможно, удастся снова сразиться вместе против общего врага. «Искандер!» — яростно взревел берсеркер, отбрасывая назад наседающих на него Райдер и Жанну, даже не обратив внимания на еще несколько появившихся на теле ран и вонзившийся в бицепс шип на цепи, после чего, недовольно рыкнув и выдернув чужое оружие, ушел в астральную форму, предпочтя отступить. «Странно, я думал, что эти ребята не отступают и не руководствуются здравым смыслом в бою. Неужели поблизости был мастер? Вот только сражавшиеся с ними плечом к плечу одетые и вооруженные кто чем люди, несмотря на потерю одного слуги и отступление остальных, что автоматически ставило их в крайне невыгодное положение, казалось, даже не обратили на это внимания. А вот и подкрепление из столицы, уму!» — радостно улыбнулась Сибир в красном, перекрикивая шум битвы и воодушевляя своих солдат. «Сдавайтесь, бегите, и вам будет сохранена жизнь, или продолжайте упорствовать и умрете». Непреклонно направила меч она, но не получила вразумительного ответа. Варвары, назовем пока так, как атаковали с нечеловеческой силой и решимостью, так и продолжали атаковать, хотя превосходство на стороне легионеров в виде 3 уже пришедших на помощь слуг должно было быть очевидно. Они не могут не знать о мощи призванных духов, учитывая, что те выступают с ними заодно. Вот уж эти точно напоминали настоящих берсеркеров. «Маш, Райдер, атакуйте в ответ, только аккуратно», — снова пришлось приказывать, на что девушка, кивнув, расплылась от скорости. Секунда, и несколько десятков солдат-варваров упали без сил даже быстрее, чем успели это осознать. Кириэлайт подобным мастерством и скоростью похвастаться не могла, но любой глупец, что попытался ее атаковать, вскоре падал от удара цельнолитого стального щита больше нее ростом. Если даже кастеру на первой стадии превращения подобное сломало руку, то тут им тем более ничего не светит. Ассасин и вовсе поступила в своем стиле и просто выдула с пиалы целое облако ядовитых газов, и любой попавший в него с первого вздоха засыпал. Интересно, какие еще свойства она способна придать своему саке? Мы снова встретились, Аталанта, увернувшись от выпущенных так, явно чисто для проформы и вида, десятка стрел, и огненным шаром согнав с возвышенности лучницу, слабо улыбаюсь. «Прости, что не смог защитить тебя в том бою». «Не стоит», — мотнула головой кошка, после чего, удостоверившись, что ее никто из союзников не видит, перестала даже пытаться играть роль лучника. Охота на предавшего всех демона была более чем достойна, меня только одно печалит, что не увидела, чем она закончилась. Не закончилась, этот гаденыш смог скрыться от нас, когда стало очевидно, что еще немного и он проиграет. «Ясно», — кивнула она, хотя на лице появилась несколько предвкушающая улыбка и хвостик пару раз дернулся, с головой выдавая настроение хозяйки. Хотела бы я закончить нашу охоту. Так, может, закончим ее вместе? Попытался я все же договориться с прежней союзницей. Учитывая, как она себя ведет, надежды на это мало, но вдруг, я бы и рада. Ты, достойный человек и хороший охотник, но наши пути сейчас расходятся. Ты уверена в этом, и в том, что вновь сражаешься на правильной стороне, а не по указке очередного демона? Уверена. Эх, не нравится мне ее убежденность. Даже на секунду подумал, а на ту ли сторону мы встали. Мастер Баудикка сражается ради своего народа. А вот ты выбрал в этот раз сторону захватчиков, Джин. Эти люди, кивнула она в сторону легионеров, поработили местный народ, держат его в рабстве, издеваются над ними и убивают. Королева собирается освободить свои земли от чужеземцев, свергнуть их тиранию и принести мир на эти земли. Как только мы выгоним римлян, слабые и обездоленные перестанут умирать. Дети больше не подвергнутся насилию и не станут сиротами из-за чужих садистских наклонностей. А ты уверена, что все движутся именно к этой цели? Жили и Жанна тоже говорили о праведной мести предателям, но вспомни, во что это вылилось. Баудикка не такая, ты просто не знаешь ее. Зато я знаю, что в одиночку ни один мастер не может призвать на свою сторону десяток слуг, без поддержки Грааля. А Грааль сам по себе на дороге не валяется. Да, усмехнулась на эти слова Кашкадива, после чего стрельнула глазами в сторону моих помощниц. Вот же, ну да, тут я явно не авторитет. Но не говорит же мне, что я и сам являюсь тварюшкой похуже любого демона, учитывая осколки вернувшейся памяти. Джин, надеюсь, ты сможешь отыскать своего демона и окончательно покончить с ним, заговорила Аталанта вновь, привлекая мое внимание, но я не помогу тебе в борьбе против моего нынешнего мастера. Я видела, что римляне сотворили с ее народом, с ее собственными детьми, и я не допущу, чтобы эти порядки вновь вернулись. Потому, если мы встретимся вновь на поле боя, не иди против нее. Я не хочу убивать тебя. Я бы тоже не хотел убивать кого-то вроде тебя, пробормотал я себе под нос, провожая взглядом хвост, скрывшийся за стеной терния и корней. Эх, как же все это проблемно. Но пора бы познакомиться с нашими новыми товарищами, выяснить, куда и когда мы попали, а также, правильную ли сторону все же приняли. Не понравились мне упоминания о зверствах, что творили тут наши новоявленные сторонники. Только сначала стоит все же завершить бой и поговорить в спокойной обстановке. Так или иначе, много времени вразумления, или скорее даже умерщвление войск варваров не заняло, но вот что было странно, они не побежали ни тогда, когда исчез берсеркер, ни когда мы вступили в бой, ни тогда, когда поражение стало неминуемо. Прикоснувшись к одному из тел со сломанной шеей, явно работа цепей райдер, я втянул тело в себя, на секунду ощутив наполненность чего-то, после чего это ощущение мгновенно пропало. На пятом теле я ощутил нечто странное, а на двадцатом наконец понял, что это алхимия. Причем неизвестная мне атласа, а какая-то другая, более древняя. Она была во всех этих войнах, подавляя инстинкт самосохранения и стимулируя ярость. Кто-то умышленно превратил всех варваров в одержимых кровью зверей. Какая зловещая сила, уму, стараясь не смотреть на втягивающиеся прямо в руку тела, не оставляющие после себя и капель крови, подошла Сейбер в красном. Но я рада, что вы встали на моей стороне, показав такую необычную и смертоносную красоту. Покосившись на райдера и снова начавшую пить, ну кто бы сомневался, ассасин, воодушевленно продолжила она. Кажется, эта мечница довольно широких взглядов на жизнь и отношения. Решено. Я разрешу вам присоединиться к моему карательному легиону и освободить эти земли от нашествия этих диких полузверей, не будь я пятый император Великой Римской империи Нерон Клавдий. Разрешаю восторгаться и восхвалять меня, уму. Несколько сбила пафосный настрой девушка, гордо вскинув носик кверху и застыв в такой позе, будто ожидая, что на нее сейчас обрушатся овации. Более того, Сильбер только что прямо назвала свое имя перед посторонними, хотя ранее ни один слуга не называл его столь свободно, даже призванные Жилим. Что это, глупость, хитрый план или открытость? Кстати, кого-то она мне напоминает. Император Нерон, девушка, задумчиво пробормотала Маш, что в образовавшейся тишине было прекрасно слышно. Интересно, это воздействие аномалии или историки опять опустили маловажные детали? Судя по всему, это уже не первый раз, когда официальная история разнится с действительностью. Или демоны теперь могут и полуисторических личностей менять, как им заблагорассудится. В страшном мире мы живем. Приятно познакомиться, меня зовут Йори, а это мои слуги. Шилдер узнал таки я класс, в который назначили Маш, только вот данная информация мне ровным счетом ничего не дала. Ассасин, Райдер и Эвенджер. Именно в таком классе, в виде духа одержимого ненавистью ко всему живому и призвал на Бериус святую. Иронично, что теперь эта ненависть направлена на него самого и его собратьев. Мы рады присоединиться к вашему войску, но сейчас мало что понимаем в текущей политической ситуации того, почему развязался очередной конфликт. Надо же, так они все твои, задумчиво протянула Нерон, по-новому окинув меня взглядом и оценив то, что я не загибаюсь от нехватки маны, как и то, что слуги выглядят вполне себе бодрыми и боевыми. Любопытный мастер, да еще и такой красивый, а это явно не предназначалось для чужих ушей. Решено уму. Снова гордо вскинула подбородок она. Своим императорским указом, я назначаю тебя на должность претора. Боюсь, вы слишком сильно торопите события, императрица. Постарался я откреститься от подобной обязанности. К тому же, мы пришли сюда не карьеру устроить, а найти наших врагов, чтобы покарать их за свершенные злодеяния. И для начала скажите, это нормально, что этих людей опаивают эликсирами, превращающими их в настоящих берсерков? Император, натурально надулась Нерон. Правитель Рима, надулся. Мда, я император, а не императрица. И что ты там сказал про берсерков? Значит, ненормально, кивнул я своим мыслям. Похоже, именно это восстание некой Баудикки против римлян стало основой неправильности данной сингулярности. Как и в случае с Жанной, она должна была проиграть или умереть. Хотя смущает, что Аталанта называла ее мастером, то есть, по сути, живым человеком, а не призванным духом. Хотя рано пока составлять выводы, мы же ничего толком про них не знаем, однако такой подход к собственной армии меня уже напрягает. Видите ли, мне показалось странным, что они не пожелали отступать даже тогда, когда поражение было неминуемым, потому я приказал взять как можно большее число солдат противника живыми для последующего допроса, а сам при помощи особой силы поглотил тела убитых, подвергнув их полному анализу, и обнаружил в крови следы эликсиров, повышающих физические параметры, агрессию, дающих нечувствительность к боли, а также снижающих критическое мышление и инстинкт самосохранения. Вы же только что подтвердили, что это не является их обычным состоянием, следовательно, на стороне противника появился опытный маг и алхимик, или даже несколько, что вкупе с нападением слуги класса Берсеркер наводит на определенные мысли, например на то, что демонический бог в этот раз не настолько самовлюбленный ублюдок и решил положиться на грубую физическую силу, которую в виду полной затуманенности сознания уже не получится перетянуть на свою сторону. Научился-таки, засранец, да и тактика отличается. Нет монстров или мертвецов, а вполне себе живые люди, еще и вроде как сражающиеся за свою землю. Воистину, я не зря назначила тебя претором, открыто, с явно заметной долей гордости во взгляде провозгласила Нерона, проигнорировав мой предыдущий отказ. К сожалению, мы сейчас не в том положении, чтобы провести назначение с должным уровнем почета и уважения, потому предлагаю пройти со мной в лагерь легиона и там более подробно обсудить наши планы и дальнейший ход кампании. На том и порешили. Небольшая армия, вернее, ее жалкие остатки, под руководством Нероны быстро повязала пленных и мы направились в сторону Верулемиума, как они назвали город неподалеку. Путь до него занял не более 5 часов. А для полноценного слуги с нормальной подпиткой вовсе 10 минут неспешного бега, если при этом еще и отвлекаться на пейзажи. Даже Маш, несмотря на свой класс, природу полуслуги, недавние раны и прочее, явно управилась бы значительно меньше, чем за 30 минут. И это лучше всяких слов говорило о том, в каком бедственном положении сейчас находится этот оплот Римской империи. Даже посещенный нами город был один в один, как находящаяся буквально на передовой безымянная, на самом деле нет, но я как-то не успел узнать название, а потом уже стало плевать, крепость, внушая напряжение и нервозность. Множество уставших, раненых, сломленных солдат с оружием, заметные следы крови или копоти на стенах, узкие улочки, которые так просто оборонять даже от превосходящих сил противника, и то, какую все эти приготовления по итогу сыграли роль в столкновении со слугой, считая никакую, буквально кричали сакраментальное «Мы все умрем!» и беженцы. Много уставших, раненых, заплаканных и голодных беженцев, вносивших свою лепту в восприятие войны. Здесь же, уже на входе в город, нас встречала пара стражников, что при виде императора резко подобрались и, улыбаясь, пропустили нас внутрь вообще без какого-либо досмотра, хотя я бы посмотрел, как они будут тянуть свои лапища к ассасин, и куда она потом эти самые лапища им засунет. Хм, не замечал за собой садистских замашек, но наблюдать за идиотами забавно, никогда не знаешь, когда они вытворят очередную дичь. Да здравствует император, да здравствует император, да будет Рим вечен. Они все при виде нашей провожатой прекращали свои дела и, улыбаясь, кричали приветствия и здравицы. Причем, судя по эмоциям, они действительно были рады видеть правителя, защищавшего их от этой баудикки и ее войск. Это не сходится с тем, что говорила Аталанта. Если тут захватническая война, то откуда беженцы? Да и такое отношение к якобы тирану, причем от бедных и пострадавших слоев населения. Нет, не сходится. А ты весьма популярна в народе, чуть ускорив шаг, чтобы немного догнать замедлившуюся девушку, заметил я, решив начать добывать информацию пораньше. Ну конечно же, уму, это же моя империя. Открыто улыбнулась Нерон, говоря об этом так, будто любовь народа сама собой разумеется. То есть для нее это обычное дело. Еще одно сомнение в копилку. И тем острее во всем этом великолепии и обожании чувствовались ростки обиды, гнева, злобы и откровенной ненависти. И вскоре стало ясно почему. Рабы, крепко сложенные мужчины в цепях и колодках. На телах и лицах многих из них были хорошо заметны рубцы от плетей и татуировки уже виденных нами варваров. Империя, как и любая держава, построила свое величие на крови, а любой завоевательный поход не обойдется без пленных, которых так легко превратить в живую рабочую силу. Что же, теперь чаша сомнений сдвинулась в другую сторону. Я слышал, что в древние времена такое было само собой разумеющимся, но вот видите, принимать, увольте. С другой стороны, рваться наводить справедливость пока не буду, я не за этим тут, тем более, не выяснив всех нюансов. Вдруг это просто преступники и захваченные пленники, ассасин, тем более все эти три волнения были глубоко пофигу, да и глупо было ожидать другого от той, кто прослыл демоном-людоедом с горы. Жанна только поморщилась. Возможно, святая могла бы устроить, если не разборки с отдельно взятыми работорговцами, то как минимум скандал, но ведьма в этом плане была куда более жесткой. Райдер тоже никак не показала своего отношения, но от нее так и тянуло хорошо подавленным гневом. Но вот Маш, все в порядке, снова притормозил я, положив руку на плечо ушедшей глубоко в свои мысли девчушке. Мимо нас громыхая прокатилась телега, судя по запаху, маслом, а еще пару мы видели на въезде в город. Да, несмотря на слова, уверенности в них не было от слова совсем. Просто рабство болью отзывается где-то внутри. Мне жаль, что вы увидели столь неприглядную картину, заметила наше отставание и Нерона, грустно покачав головой. Хоть я и борюсь с Сенатом и всеми его решениями, но рабство слишком сильно укоренилось в империи, и на нем строится едва ли не половина всего величия Рима. На медленное же и поэтапное его устранение, сначала в столице, а затем и в других городах, сейчас нет ни времени, ни ресурсов, все уходит на поддержание армии, без которой уже ничто не сможет остановить варваров от разграбления моего народа. Это уже не говоря об экономике и социальной жизни. Жаль, что мне не удалось воплотить это до своей смерти, но я верю, что потомки продолжат мое дело. К вящему величию Рима, уму. Снова встала она в свою излюбленную позу. Хоть и пытается казаться горделивой и высокомерной, но это ее поведение скорее смотрится мило, почти как у Маш ее робость и стеснительность, но в другом полюсе эмоций. И да, теперь я уверен, что видел похожую на нее девушку. Фуюки, Артур. Они, случайно, не родня? Нужно позже расспросить Маш, она знаток истории. В любом случае, пусть и после горькой ноты, но мы таки достигли самого большого здания в городе, хотя скорее заставе. Воины разошлись по своим делам, так что нам никто не мешал вести неспешные беседы. Говорить о делах без своего главного стратега Нерон отказалась, зато поговорить о империи была очень даже не против. И судя по ее увлеченному виду, родину свою она любила и рассказывать о ней могла долго и с интересом. И пускай полезного там было не сказать чтобы много, но все равно провести время за разговорами с этой женщиной, или скорее даже молодой девушкой, было увлекательно. А уже на подходе к особняку нас встречал он. Высокий, крепко сложенный, статный мужчина в годах, носивший явно нелегкие доспехи без какого-либо дискомфорта, с лавровым венком на голове, даже несмотря на наличие стольких слуг перед собой, которых он не мог не ощутить еще на входе в город, держался ровно и уверенно. На миг замедлившись, чтобы присмотреться к нему, я понял, что перед нами стоит еще один Сибир, что, впрочем, после двух ассасинов под контролем Жанны, уже не казалось чем-то удивительным. Но главное не это, а то, что у него в груди не было той противоестественной флуктуации, что давало бы ему силы, пока Набериус, или его собрат, окончательно не сбросит маску. Хух, прямо облегчение на душе. Не хотелось бы вот прямо сразу и без подготовки сражаться с Нероной, а она точно встала бы на защиту соратника. Вот только и от прошлых слуг какой-то демонической магии я не ощущал. Все страньше и страньше. Цезарь! Радостно воскликнула Сибир в красном, мимоходом, с грацией боевого слона, растоптав анонимность нового слуги, заставив того покачать головой, будто постоянно имеет с ней дело и уже устал бесконечно тупо правлять. Я нашла нам союзников за рубежом и даже нового претора, что за 5 минут разобрался с тем, что наши чародеи решали целую декаду. Нерон, закатил глаза к небу мужчина, будто беззвучно вопрошая, а небеса, она еще и должности раздает первым встречным. Ох, сколько в этом простом жесте было высочайшего монаршего неодобрения. Да, именно все с большой буквы. Даже Маш, на которую он сейчас не смотрел, виновато опустила голову и постаралась спрятаться за спинами соратниц, хотя за ней никаких прегрешений замечено не было, да и я почувствовал себя несколько неловко. Очень внушительный и харизматичный человек. Думаю, он бы понравился отцу. Я тебе сколько раз говорил быть серьезнее и осмотрительней, ты же император Рима, а не простой колон. Хотя признаю, в этот раз ты действительно привела кого-то любопытного. Осмотрел нас цепкими изумрудными глазами мужчина. Создавалось такое ощущение, что нас всех осмотрели, взвесили, измерили, чуть ли не под кожу залезли и только удовлетворившись увиденным собрали обратно в кучку. И это все одним только взглядом. Жуть. Столько сильных слуг и не чувствующий себя живым трупом мастер. Впечатляюще, даже по моим меркам. Мое чутье никогда не ошибается, гордо вскинула носик Нерон, будто напрашиваясь на овации публики. Я же император Рима, уму. Что об этом думал Цезарь, так и осталось загадкой, но судя по тому, как он снова поднял глаза к небу, ничего хорошего. Вот только, где юный Авитус Пулли? Все же задал он вопрос. Этот храбрый муж погиб, помогая мне прикрывать отход наших сил, погрустнела тут же Нерон. Слишком много слуг, которых я просто не смогла сдержать. Я не выполнила свой долг, а потому скоро снова вернусь в трон. Но я рада, что не оставлю вас одних справляться с этой бедой. Наш новый претор поможет тебе защитить граждан Рима и нашу империю, так что ухожу я с легким сердцем и надеждой в новый рассвет для Римской империи. Думаю, с этим не стоит спешить. Не мог я не обломать этой императрице столь пафосный посыл. Вот реально, тот же Цезарь стоит нормально и просто самим присутствием излучает величие, а она, но все равно было мило. Ты еще сможешь помочь своему народу в этом времени. Но как, мой мастер убит, а моя сила почти иссякла. Зато у меня ее предостаточно, точнее, достаточно на поддержание еще одной слуги. Хотя это и потребляет прилично энергии, но увеличившаяся мощь позволяет этого почти не замечать. Интересно, а у мамы столь же много силы или это мне досталось от отца? Хаем, учитывая тот сон накануне, думаю, продолжить мы можем уже в помещении, проговорил Цезарь, приглашающе махнув в сторону открытой двери дома, при этом снова окинул меня более пристальным взглядом. Да, поговорить нам есть о чем, и основательно. Римская империя, часть 2. Ладно, голосом человека, видевшего всю несправедливость мира и смирившегося с тем, что все вокруг, идиоты, произнес император тот, что харизматичный и древний, а не внезапно сменивший пол, вероятно от демонической тумбы-юмбы. Перед тем, как решать сложные вопросы, предлагаю для начала немного набить животы. Наши слуги как раз подготовили шикарнейший ужин. Направился внутрь дворца он, будто заданный вопрос вообще не имеет никакого иного ответа, кроме положительного. Хотя должен признать, идея более чем здравая, особенно учитывая более 6 часов в седле. Цезарь, возмущенно надулась Нерона от того, что ей нарушили очередное выступление, тем не менее последовав за ним, пусть и с максимально независимым видом. Мол, это не ты предложил утолить голод, это я милостиво позволила тебе вести нас. Нашей группе ничего не оставалось, как пойти за императорами, тем более что поесть едва ли кто был против. «Да-да», — согласился он, не снижая скорости движения. «Очень скоро мы вышли в большой богато обставленный зал, в центре которого был установлен внушительный стол, доверху забитый самыми различными блюдами. Хотя, конечно, в той же Франции на столе у тех двух аристократов экзотики было побольше, но тут ситуация не располагала. Тем более, что в самом лагере я видел еду в разы проще: пара краюх хлеба, бочка воды, да несколько тонких отрезов копченого мяса с вязанкой рыбы на отряд. Тут же были и каши, и зелень с грибами, да и мясо куда лучшего качества, как и уровень его готовки, не говоря уже о паре кувшинов вина. Я бы предложил еще вызвать танцовщиц для услады глаз и успокоения дум, но сейчас не то время, да и заняты они наравне с прочими слугами. Мы не в том положении, чтобы тратить усилия на излишества, тут же подтвердил мои мысли Цезарь. Ох, а римляне знают толк в гостеприимстве, расплылась в довольной предвкушающей ухмылке Шутин, тут же устраиваясь за стол очень близко от тех самых ранее замеченных кувшинов. Ассасин. Смущенно-возмущенно нахохлилась Маш, неодобрительно посматривая на бестию. Мастер. Голосом человека, которого предали все идеалы, разом воскликнула девчушка, когда вслед за Шутин устроился еще и я. Жанна немного помялась, но говорить ничего в итоге не стала. Да, после нашего последнего разговора в Халде и вплоть до самого брифинга Ольги Марии о том, мы едва ли перекинулись парой слов, еще и избегала оставаться со мной наедине. Тем не менее, сам факт, что она согласилась пойти со мной, обнадеживал. Впрочем, сейчас воительница на что-то решилась и села рядом со всеми. Жанна. Маш пораженно вздохнула и затравленно огляделась в поисках союзников, но никого не нашла. Ху-ху, садись, Нерона показала на стул рядом с собой. Ее взгляд и улыбка мне показалось, что если Маш сядет рядом с ней, то это ничем хорошим для нашего Шилдера не закончится. Это же поняла и сама Кириэлайт, поэтому она довольно быстро села рядом с самой, как ей казалось, вменяемой из нас, Альтер. Довольно обидно, учитывая, что она как бы мстительный дух и действительно самая вменяемая из нас. Прошу, царственно махнул рукой Цезарь, приступайте. Все разговоры после сытного пира. Цезарь и Нерона спокойно и с видимым аппетитом принялись за многообразные яства, употребляя их с величественным видом. Ассасин хмыкнула и с улыбкой стала накладывать на свою тарелку вообще все, до чего могла дотянуться. Медуза вдумчиво и со спокойным лицом выбирала то, что собиралась съесть, явно сознанием дела подходя к этой задаче. Жанна же вела себя довольно скромно, наложив в тарелку пару кусков мяса в маринаде и немного зелени из рядом стоявших тарелок. Из напитков предпочла воду. Хуже всего себя чувствовала Маш. Моя полуслуга сидела зажатая и боялась что-то взять. Слишком скромная и пока еще робкая, несмотря на сильный боевой дух и смелый характер, в обычной жизни она слишком не уверена в себе. Но эта черта по-своему мила. Пришлось брать дело в свои руки и тихо подсказать, что тут было тем, что она могла съесть и не отравиться. Самым последним, в итоге, поел я, успев ухватить всего понемногу. Постепенно находящиеся за столом господа вслед за едой стали пробовать и напитки. Кто-то, не буду показывать пальцем, принялся за виноградный сок. Жанна решила попробовать вино и вроде бы на нем и остановилась, медленно потягивая его и прикрывая глаза. Шутин умудрялась смешивать алкоголь со стола вместе со своим, попивая из пиалы. Медуза предпочла вообще не притрагиваться к алкоголю, как-то странно смотря на бутылки с ним, словно что-то вспоминая. Император или император и императрица, не разбираюсь я в самоидентификации людей, которые в истории были мужчинами, а сейчас стали очень красивой женщиной и называют себя в мужском роде, совершенно этого не стесняясь, но при этом обижаясь, когда их называют женщиной. Но возвращаясь к теме, они словно бы и не видели странной атмосферы за столом и действительно наслаждались едой и хорошим вином, как бы подавая пример всем вокруг. Однако постепенно слуги, в которых странным образом у меня оказались лишь одни девушки, стали более раскованными, вкусная еда их расслабила, а алкоголь усилил этот эффект. Даже Маш, пусть и не пила вино, смогла несколько разжаться и с любопытством оглядывалась вокруг. Думаю, пришло время для разговора. Цезарь лучезарно улыбнулся, будто и не было никаких проблем за пределами этого дворца, и подал какой-то знак стоящему у двери стражнику, что скрылся за дверью. Хаэм, правитель Римской империи, привлек к себе наше внимание, не отрывая взора от красоток. Так откуда вы родом, мастер Ри? Самому бы знать, на его спокойный, но любопытный взгляд я пояснил. У меня временные проблемы с памятью. Прискорбно, и по его реакции нельзя было точно сказать, был ли он искренен, но сочувствие присутствовало. Надеюсь, что это не сказалось на вашем здоровье. Как вы оцениваете нынешние нравы? Они явно отличаются от ваших. Жестокие, тихо отозвалась Маш, смущенно поглядывая на сцену. Распущенные, таковы нравы времени, юная леди, с ними надо смириться и принять. Они возникли не на пустом месте, голос Цезаря не был поучающим, в то же время он и не осуждал за такие слова сжавшуюся под его взглядом девушку. Это результат многовекового развития культуры и этики. И я бы не сказал, что какая-то часть рабов жалеет о своей судьбе. Некоторые граждане живут беднее и менее свободно, а большая часть и вовсе является потомственными добровольными рабами по собственной воле. Для некоторых свобода – лишь бремя. Но рабство – это пережиток. Жанна поймала одобрительный взгляд Нероны. «Мне нужно было убивать всех пленных и вырезать население варваров, не поймите меня неправильно, но вы считаете это более рациональным, чем если они принесут пользу цивилизованному государству и будут иметь шанс стать его частью. С такой стороны я это не рассматривала», Жанна не отвела взгляд. «Возможно, это было вынужденным. Повышение численности населения, ассимиляция народа с другой культурой. Но зачем это в дальнейшем? Это уже должно было решаться не мной», Цезарь дружелюбно улыбнулся. «История сложилась так, что я получил так много власти, и даже Брут предпочел меня предать. Такое количество ножей в своем теле я не ждал. Там не только из-за власти», тихий голос Маш был все-таки услышан.